один из соруководителей националистического движения на Украине. Злобный враг России, москалей готов резать собственными руками. А был весельчак, балагур, душа компании. Даже на шутки с патронами никто не обиделся. Вот недавно смотрел я оперативную видеохронику по последним событиям в Беларуси, а он уж среди минских националистов. Приехал руководить, устанавливать свои порядки. Эдкий трансформер, способный менять форму, но не содержание. Так вот наш противник полностью контролирует обстановку в треугольнике. Если мы ему мешаем, значит, он где-то тут близко. Если для него нет проблем устраивать нам каждую ночь представление со скелетами, то и зеленые человечки в скафандрах его детища. — Зеленые человечки? — спросила Татьяна. О возвращении новых русских она ничего не знала. — Ну, видели тут и таких. Уклонился от прямого ответа Поспелов, чтобы не нагружать и так перегруженную психику товарищей по службе. Ворожцов ничего не говорил. Ну, если бы они явились к Ворожцову, то участь его была бы печальна. Они к нам не являются. И вот это меня как раз и успокаивает. Нас пока отпугивают, выгоняют из треугольника, но не сводят с ума. Но ты как? Отошла? Он погладил ее плечи. По-моему, с нашими головами пока что все в порядке. Будем жить. Кажется, я уже схожу с ума, призналась Татьяна, потому что я думаю, завтра придется вызвать милицию. Когда фермерский дом обстреливают, а фермер это скрывает, это ненормально. Да, пожалуй, ты права. Пусть милиция ищет монстра. Рано утром, прежде чем сообщить в милицию, Георгий тщательно обследовал следы ночного происшествия. В стенах зала, откуда был выход на балкон, насчитал 9 пулевых пробоин и еще 17 в обшивке дома снаружи, вокруг окна и дверного проема. Били очередями, очень прицельно, разброс был небольшой. Оружие находится в крепких профессиональных руках. Поспелов проделал примитивную баллистическую экспертизу и установил, что вели огонь с озера от поверхности воды. Точка, откуда стреляли, находилась примерно в 70 метрах. Извлеченная из стены пуля, без сомнений, была выпущена из немецкого автомата «Шмайсер». Георгий замаскировал отверстие вынутой пули. Для фермера характерно бежать за милицией, а не ковыряться в стенах. И поехал верхние сволочи к ближайшему телефону. Было еще рано. Жители выгоняли коров, и медпункт оказался закрытым, но фельдшер жила в этом же доме за стенкой. Агента Рамула пришлось будить условным стуком в кухонное окно, из забора уже таращилась сонная соседка. Пока оперативная группа из районного центра добиралась до сволочей, Поспелов больше часа занимался любовью с медичкой. Рамул доложила, что пилот Алексей Ситников успешно поправляется и начинает проявлять интерес к своему лекарю, причем весьма бурный. Как только сожительница Демьяниха удалится зачем-нибудь из полуподвального этажа. Похоже, подружка Рамула начинает догадываться, куда навострил свой взор племянничек, и остывает к дружбе. А живется пилоту у бывшего бухгалтера вольготно. Кормят с ложечки, бреют каждое утро, меняют постель, облучают помещение кварцевой лампой. В какой больнице такое увидишь? Из комнаты Ситникова есть потайной ход под землей, выходящий в гору за забор, скорее всего, сделанный им самим. Можно уйти и пройти совершенно незамеченным. Должно быть, пилот собрался доживать здесь остаток своих дней. Разумеется, Рамул тоже прониклась чувствами к пациенту. Они уж целовались, когда ненавистная старуха убегала наверх, но поговорить за ее минутное отсутствие не успевают. На более долгий срок Демьяниху из дома не вытравить. У агента есть твердое убеждение, что раненый, кроме официальных властей, никого больше не опасается. Напротив, безбоязненный и какой-то воинственный. Под кроватью у него находится не ружье, как раньше предполагалось, а автомат ППШ с круглым диском. Под пуховой периной с правой стороны 3 или 4 гранаты F1 с свернутыми запалами. Можно сказать, спит на арсенале, однако не производит впечатления бандита-уголовника.